В эксперименте студентам показали картины художников Кандинского и Клея, и затем произвольно разделили участников эксперимента на две группы, которые были обозначены как сторонники Кандинского и сторонники Клея, хотя в действительности их члены таковыми не являлись. Далее испытуемым предложили поделить небольшую сумму денег между членами своей и чужой группы, причем они не знали ничего о тех, кому давали деньги, кроме их групповой принадлежности. Немедленно возник эффект своих и чужих. При распределении денег каждый норовил действовать в пользу своих, то есть были выявлены приверженность своей группе, внутригрупповой фаворитизм и враждебность по отношению к чужой группе, аутгрупповая враждебность. Это позволило Тэшвиллу заключить, что причина межгрупповой дискриминации не в характере взаимодействия, а в простом факте осознания принадлежности к своей группе и, как следствие, проявления враждебности к чужой группе. Явление получило название «минимальная групповая парадигма». Росс, Нисбет, 1999, страница 91. Отсюда был сделан и более широкий вывод о том, что вообще область межгрупповых отношений — это преимущественно когнитивная сфера, включающая в себя четыре основных процесса — социальную категоризацию, социальную идентификацию, социальное сравнение, социальную межгрупповую дискриминацию. Анализ этих процессов и должен, по мнению Тэшвилла, представлять собой, собственно, социально-психологический аспект в изучении межгрупповых отношений. Независимо от объективных отношений, наличия или отсутствия противоречий между группами, факт группового членства сам по себе обусловливает развитие этих четырех когнитивных процессов, приводящих в конечном счете к межгрупповой дискриминации. И хотя при таком объяснении выявлен действительно важный факт отношения между группами, их восприятие друг другом, остается не вполне ясным, насколько адекватной является фиксация межгрупповых различий, то есть насколько воспринимаемые различия соответствуют действительному положению дел. При отсутствии ответа на этот вопрос, восстановление в правах когнитивного подхода, учет фактора межгруппового восприятия, вновь обернулось известной односторонностью позиции. Преодоление ее следовало искать на путях нового методологического подхода. Что же касается несомненной заслуги Тэшвилла, поднявшего на щит саму проблематику межгрупповых отношений в социальной психологии, то она должна быть оценена по достоинству. С точки зрения Тэшвилла, именно область межгрупповых отношений, будучи включена в социальную психологию, обеспечит ей перестройку в действительно социальную науку. Утрата социального контекста в американской традиции рассматривается как следствие ее ориентации только на межличностную психологию. Принимая полностью эти аргументы, остается лишь сожалеть о том, что выяснение причинно-следственных зависимостей в области межгрупповых отношений в рамках данного подхода оказалось оторванным от детерминирующей их более широкой системы общественных отношений.